Государственное управление по изданию почтовых марок выпустило в свет одну отдельную почтовую марку, посвященную 85-летию основания Героической Корейской Народной Армии. В верхней части марки написано «85-летие Корейской Народной Армии 1932-2017». Новая марка иллюстративно показывает славный путь развития несокрушимой могучей революционной армии, начатой 85 лет тому назад после основания Корейской народно-революционной армии, первых революционных вооруженных сил чучейского типа. Через нее можно прочитать всепобеждающую историю и славную традицию, созданную под мудрым руководством несравненных исполинов-выходцев из гор Пекту.